Глава 119. Приготовленный полковником сюрприз оказался сногсшибательным. Под раскидистыми ветвями деревьев стояли три робота – два Грея и Таргар. «Но как, сэр?» – спросил пораженный Джек. «Ведь они же были в далеком форте, до него часов 10 на машине». «Видимо, водным транспортом быстрее», — заметил Хирш, довольно улыбаясь. В присутствии своего скакуна он чувствовал себя намного лучше. «Да, комрады, пока вы сладко спали, а некоторые ужинали по три раза», — полковник покосился на Шойбле. «Старик Веллингтон с 5 помощниками из людей банкира Джайхая дважды смотался по каналу и озерам, чтобы обрадовать вас этим утром». «Но почему дважды, сэр?» – спросил Джек, оглядываясь на платформу. «Мне кажется, эта штука взяла бы и все 50 тонн». «Твой глазомер тебя не обманывает, Стентон. Она берет 52 тонны, но двигаться приходится по мелководью. Судоходных магистралей здесь нет. Спасибо еще, что недавно были дожди, и все низины до сих пор стоят залитыми». «Вот по этим низинам на полном ходу в 25 узлов платформа дает осадку 20 сантиметров с 10 тоннами груза. Кое-где мы цепляли песчаное дно. Где-то проскакивали на скорости по болотам. Но все обошлось. И вот эти красавцы перед вами». Полковник сделал несколько больших глотков из фляжки и между делом забросил в рот оранжевую капсулу. «Стоп! Я вижу это в третий раз!» – воскликнул Шойбле. «Что ты видишь?» «Вы поедаете какое-то лекарство». «Поедаешь ты, приятель. Причем поедаешь все, даже упряжь гужевого транспорта». «Что?» – опешил Шойбле. «Проехали!» – отмахнулся полковник. «А я принимаю лекарство, укрепляющее печень». «Значит, вы не так безнадежны, сэр. Мой командир роты никакого лекарства не принимал. Ведь не принимал, Тедди». «Нет, наш капитан пил честно», — категорично заявил Хирш, сдерживая смех. «Что значит честно? А я что, по-вашему, блефую, что ли?» — возмутился полковник. «Вы, сэр, всегда блефуете», — заметил ему Джек. «Вы уже привыкли запутывать всех, с кем имеете дело. Но мы за вами присматриваем». «Ну?» – полковник пожал плечами. «Ты же не о всех сейчас говоришь, капрал, правда? Ведь это ты пытаешься просмотреть меня до самых кишок, что, между прочим, неприятно». «В ваших кишках мало интересного, сэр. Вы лучше скажите, как местный банкир согласился финансировать всю эту деятельность?» Джек обвел руками прибывших роботов, плавучую платформу и даже видимую между деревьев крышу ранчо. «Хотел бы добавить от себя», – подал голос Шойбле. «Сколько у вас тут детей, сэр?» «Капрал, ну ты видишь, он опять начинает», – пожаловался Веллингтон. «Петер, не перегибай». «Хорошо, забычкуем этот вопрос». Между опор роботов прошмыгнула темно-синяя змея, и все замерли. «Некоторые из них плюются ядом», — сказал Веллингтон. «Весьма далеко». Шойбле сделал шаг назад. «Почему банкир оплатил все это?» — напомнил Джек. «Вы ведь прибыли сюда пустым, сэр». «Но раз ты настаиваешь на этой теме...» пожал плечами Веллингтон. «Я скажу, что банкир вполне мог быть моим должником. Я уже намекал на это раньше». «Мог», — согласился Джек. «Но он так быстро приехал. Не похоже на поведение должника. Скорее, тут близкая выгода». «Откуда ты знаешь про банкиров, Джек?» — удивился Шойбле. «Читал». «Не спрашивай его, сержант, откуда и что он знает. Он просто знает», – заметил Веллингтон. «У меня тут оставались кое-какие активы, которые интересны местным банкирам. Вот я ими и расплачиваюсь». «Немалые, видать, активы», — сказал Хирш. «Не проще ли вас эти архивы убрать после допроса с пристрастием?» Веллингтон рассмеялся. «Они пытались сделать это еще тогда. Пришлось прятаться в лесу, где меня искали человек 200 карманных гвардейцев здешних навуришей. Но получилось отбиться. Я из леса вернулся, а гвардейцы нет». «Вы один всех уничтожили?» – поразился Шойбле. «Нет, сержант, не один. Мне помогли лесные племена. У них к городским были свои претензии. Я об этом знал, и оставалось только познакомить их поближе. Потом нанес визит одному из самых плохих парней, прямо на дом. Это заставило его задуматься». «А они не пытались выследить вас и найти таким образом сокровища?» – спросил Джек. «Да, они и это пытались сделать. Стерегли возле дома днем и ночью. Бывало, я специально выходил в темное время, заводил их в какие-нибудь дебри, а сам возвращался в город». «Значит, часть сокровищ вы уже отдали?» «Часть отдал. Но почему ты думаешь, что это именно сокровища, капрал?» Джек пожал плечами. «Здесь все слишком очевидно, сэр. Места слаборазвитые, почти как у нас в пустошах. Вряд ли тут торгуют какими-то секретами или технологиями. Поэтому думаю, что это золото. А спрятали вы его поближе к банкирам, чтобы им и в голову не приходило там искать». Полковник хмыкнул, но сразу ничего не сказал и снова обратился к выпивке. «Ты ушлый парень, капрал, я тебе это уже говорил», сказал полковник через минуту. «У тебя много странных и очень полезных талантов, но есть и один большой недостаток». «Какой же? Хотя нет, я уже понял, о чем вы говорите. Один серьезный человек, скорее всего, ваш коллега, однажды сказал мне, что о своих догадках лучше помалкивать, иначе можно нарваться на большие неприятности». «Тебе следовало бы прислушиваться к умным советам, капрал Стентон». «Да», – добавил Хирш, выразительно глядя на Джека. Он тоже беспокоился, что однажды тот ляпнет совсем уже лишнее. Даже Веллингтон был совсем не безобидным ветераном-алкоголиком, каким хотел казаться. И не следовало Джеку открывать перед ним то, как глубоко он копает. «Кстати, сэр, а кто выводил машины из форта? На них же секретки». «Я и выводил. Быки Джайхая к ним даже подойти боялись. А секретки у всех пилотов одни и те же». «Видать, немалая у вас была практика, если вы смогли вывести машины по узким коридорам, да еще по лестнице подняться», – заметил Джек. «Да уж, была практика», – кивнул Веллингтон, но развивать тему не стал. «Давайте уже, сэр, поговорим о предстоящем деле, а то мы никак не подберемся к самому главному», – предложил Хирш, чтобы не давать Джеку просвечивать Веллингтона. Тому это не нравилось. «Хорошо, тогда начнем прямо здесь». Полковник подобрал сухую ветку и, выбрав песчаный участок на берегу, начал чертить схему. «Вот тут главная станция, жилые помещения, башня ПВО, посадочные площадки, склады, арсеналы. А вот тут вокруг три полосы защиты –